Тут ее в третий раз перебил господин Станислав Демба, который был, казалось, не расположен дольше ждать своего хлеба с маслом. «Быть может, — сказал он с раздражением, насмешкой и подавленной яростью, — когда ваш справедливый гнев уляжется, я все же получу, наконец, мой хлеб с маслом». «Я уж и занялась этим, — сказала лавочница. — Потерпите немного, вы, видно, очень спешите». «Очень», — отрезал Станислав Демба. «Не посидите ли еще, фрау Шимик?» — крикнула фрау Пюхель вдогонку уходившей приятельнице. «Мне надо заглянуть в свою лавку, я потом еще к вам забегу». «Вы, верно, где-нибудь служите, господин, в конторе или канцелярии?» — спросила лавочница своего нового покупателя. «Я говорю только к тому, что вы очень торопитесь». «Во всяком случае, время у меня не краденое», — грубо ответил Демба. «Ну, вот и готово». Фрау Пюхель протянула ему хлеб с маслом. 24 геллера». Господин Демба сделал порывистое движение в ее сторону, но тортинки не взял. Несколько раз он медленно провел языком по губам, наморщил лоб, и вид имел такой, словно у него внезапно возникли серьезные сомнения насчет полезности этой еды. «Может быть, его разрезать?» — спросила лавочница. «Да». «Разумеется, разрежьте его. Не думаете же вы, что я сразу весь хлеб засуну в рот?» Женщина разрезала хлеб на тонкие ломтики и положила их перед покупателем. Демба к ним не притронулся. Он постукивал носком сапога по полу и щелкал языком, словно нетерпеливо ждал какого-то события, которое не желало наступить. Глаза его за стеклами пенсне в роговой оправе бродили вокруг, точно в поисках помощи. «Не прикажете ли еще чего?» — спросила фрау Пюхель. «Что?» «Да». «Есть у вас краковская колбаса?» «Краковской нет. Есть чайная, копченая, салями». «Так дайте чайный». «Сколько?» 8 дка». «Или нет, 10 дка». 10 дка? Пожалуйста». Женщина завернула колбасу в бумагу и положила рядом с хлебом. «Все вместе 64 геллера».